Страница 418. С его точки зрения, американская политика в гораздо меньшей степени должна быть ориентирована на свержение коммунистической системы, а в гораздо большей – на восстановление нарушенного войной равновесия сил в Европе. Политика так называемого «сдерживания» предполагает раздел Европы до бесконечности, в то время как истинные интересы Америки заключаются в том, чтобы не позволить советской мощи пребывать в центре европейского континента. Кавычки. Уже более сотни лет все российские правительства пытались распространить свое влияние на Восточную Европу. Но лишь тогда, когда Красная Армия вышла на реку Эльбу, правители России оказались в состоянии реализовать амбициозные планы Российской империи в сочетании с идеологическими целями коммунизма. И потому настоящая политика должна иметь конечной целью такое урегулирование, которое повлекло бы за собой эвакуацию из Европы. Американскую мощь следует использовать не для того, чтобы сдерживать русских в разбросанных там и сям точках, но держать под контролем всю русскую военную машину и осуществлять все возрастающее давление в поддержку дипломатической политики, имеющей конкретной целью урегулирование, следствием которого явится вывод войск. Кавычки закрыты. Смотри. Липман Уолтер. «Холодная война. Очерки американской внешней политики». Нью-Йорк, Лондон. Хэппер энд Мразес, 1947 год, страница 61-62. Судьба и впрямь одарила Америку в послевоенный период множеством талантов. Американские политические лидеры были замечательными и многоопытными людьми. Страница 419. А за ними стояли столь многочисленные и выдающиеся личности, как Джон Маклой, Роберт Ловит, Дэвид Брюс, Элсворт Банкер, Аверил Гарриман и Джон Фостер Даллес. То и дело, входившие в то или иное правительство, всегда готовые послужить президенту на внепартийной основе. А из числа интеллектуалов Америка всегда могла избирать мыслителей как липмановского, так и кенноновского плана, особенно тогда, когда оба эти теоретика достигли вершины своих возможностей. Кеннон верно оценил фундаментальную слабость коммунизма. Липман точно предсказал затруднения, сопряженные с проведением в жизнь политики сдерживания, вынужденные лишь реагировать на уже свершившиеся. Кеннон призывал к терпению и выдержке, чтобы дать истории реализовать необратимые тенденции. Липман призывал проявить дипломатическую инициативу и обеспечить европейское урегулирование, пока мощь Америки все еще являлась преобладающей. Кеннон обладал большей проницательностью в смысле интуитивного понимания действующих механизмов американского общества. Липман же осознал всевозрастающий характер напряжения, которое порождалось бы бесконечной патовой ситуацией и сомнительностью поддерживаемых Америкой целей в процессе осуществления политики сдерживания. В конце концов, анализ Липмана завоевал себе именитых сторонников, хотя в основном из среды оппонентов конфронтации с Советским Союзом. Правда, согласие их базировалось лишь на одном из аспектов липмановской аргументации, подчеркивавшимся ими точно так же, как и ее критиками, при полном игнорировании ее выводов. Они обращали внимание на призыв Липмана к постановке более ограниченных целей, но пренебрегали его рекомендациями в отношении усиления наступательного характера дипломатии. И случилось так, что в 40-е годы наиболее привлекательной стратегической альтернативой доктрине сдерживания оказалась внешнеполитическая программа, разработанная никем иным, как Уинстоном Черчиллем, тогдашним лидером парламентской оппозиции. Черчилль снискал широчайшую признательность как человек, объявивший в начале Холодной войны в речи о железном занавесе, произнесенной в Фултоне, штат Миссури. На всех этапах Второй мировой войны Черчилль в попытке улучшить послевоенные переговорные возможности демократических стран стремился ограничить советский экспансионизм. Черчилль поддерживал политику сдерживания, но для него она никогда не была самоцелью. Не желая пассивно ждать, когда же наступит крах коммунизма, он стремился формировать ход истории, а не полагаться на то, что она сделает за него свое дело. А стремился он к урегулированию путем переговоров. В так называемой «Фултонской речи» Черчилля на переговоры делался лишь намек. 9 октября 1948 года в валлийском городке Ландудно Черчилль вновь вернулся к своей аргументации относительно того, что переговорная позиция Запада никогда не улучшится по сравнению с нынешним моментом. Страница 420. В речи, которую тогда не почтили особенным вниманием, он заявил: «Встает вопрос, что произойдет, когда у них самих появится атомная бомба, и они накопят значительный атомный запас. Можете судить сами, что случится, исходя из того, что происходит сейчас. Если такое творится весной, то что же произойдет осенью? Никто в здравом уме и твердой памяти не поверит, что в нашем распоряжении ничем не лимитируемый срок. Мы обязаны поставить вопрос ребром и произвести окончательное урегулирование. Хватит бегать вокруг да около, действовать непредусмотрительно и некомпетентно, в ожидании, что когда-нибудь да появится. Причем я понимаю это так, что проявится нечто для нас скверное. И западные нации скорее смогут добиться долгосрочного урегулирования и избежать кровопролития, если они сформулируют свои справедливые требования, пока атомное оружие находится только в нашем распоряжении и пока русские коммунисты еще не овладели атомной энергией». Кавычки закрыты. Смотри, Черчилль, Уинстон. Полное собрание речей. 1897-1963. Том 7. 1943-1949. 1974 год. Страница 7710. Через два года после этого Черчилль повторил аналогичный призыв в Палате общин. Демократические страны достаточно сильны, чтобы пойти на переговоры, а в ожидании они лишь себя ослабят. В речи в защиту перевооружения в рамках НАТО 30 ноября 1950 года он предупредил, что вооружение Запада само по себе не изменит его переговорного потенциала, который в конце концов зависит от атомной монополии Америки. Кавычки. В то время, как верен сам по себе курс на быстрое наращивание наших сил в пределах упомянутого мной периода, этот процесс как таковой не лишит Россию эффективного превосходства в области, как мы теперь говорим, обычных вооружений. Все, что этот курс способен обеспечить, это рост европейского единства и увеличение возможностей противостояния агрессии. Поэтому я выступаю в пользу усилий по достижению регулирования с Советской Россией, как только предоставится первая же подходящая возможность, и усилия эти следует предпринимать, пока еще имеется в наличии огромное и несоизмеримое превосходство Соединенных Штатов в деле организации производства атомной бомбы, перевешивающее советское преобладание во всех прочих военных областях. Кавычки закрыты, смотри там же, том 8, 1950-1963 годы, страница 8132. Для Черчилля так называемая позиция силы уже наличествовала. Для американских лидеров ее еще требовалось создать. Черчилль думал о переговорах как о способе подчинения силы дипломатии. И хотя он никогда не высказывался конкретно, из его публичных заявлений со всей вероятностью вытекает, что он имел в виду своего рода дипломатический ультиматум со стороны демократических стран Запада. Американские лидеры пасовали перед использованием собственной атомной монополии даже в качестве угрозы. Черчилль желал сузить район советского влияния, но был готов сосуществовать с советской властью, ограничив ее масштабы распространения. Американские лидеры чуть ли не утробно ненавидели само понятие сфер влияния. Они хотели добиться уничтожения, а не сужения сфер проникновения своего оппонента. Они предпочли бы ждать всеобщей победы и краха коммунизма, в каком бы отдаленном будущем это ни свершилось, и искать вильсонианского решения проблемы мирового порядка. Расхождение проистекало из различий исторического опыта Великобритании и Америки. Черчиллевское общество было слишком хорошо знакомо с тем, к чему приводят несовершенные решения. Трумэн и его советники принадлежали традиции, согласно которой стоило лишь признать существование проблемы, как ее обычно можно было разрешить посредством привлечения в этих целях обширных ресурсов. Страница 421. Отсюда предпочтение, отдаваемое Америкой окончательным решением, и недоверие с ее стороны к тем самым компромиссам, которые стали отличительной чертой Великобритании. У Черчилля не было концептуальных затруднений в отношении одновременного создания позиции силы и ведения активной дипломатии, оказывающей давление в целях урегулирования. Американские руководители воспринимали эти усилия как последовательные этапы, точно так же, как они это делали во время Второй мировой войны и будут делать в Корее и Вьетнаме. Американская точка зрения взяла верх, поскольку Америка была сильнее, чем Великобритания, и поскольку Черчилль в положении лидера британской оппозиции не имел возможности оказывать давление в деле реализации своей стратегии. В конце концов, наиболее громкий и настойчивый вызов американской политики сдерживания раздался не со стороны так называемой реалистической школы Липмана или со стороны Черчилля, мыслящего категориями равновесия сил, но со стороны традиции, уходящей глубокими корнями в почву, породившую американское радикальное мышление. В то время как Липман и Черчилль соглашались с основополагающим тезисом администрации Трумэна относительно наличия серьезной угрозы со стороны советского экспансионизма и лишь расходились в отношении конкретной стратегии противостояния, радикальные критики отвергали абсолютно все аспекты политики сдерживания. Генри Уоллес, вице-президент в период третьего срока пребывания Рузвельта на посту президента, а при Трумэне, побывавший министром сельского хозяйства и министром торговли, был главным представителем этого направления. Воплощение американской популистской традиции Уоллес проявлял типичное для Янки всеподавляющее недоверие к Великобритании. Как и большинство американских либералов со времен Джефферсона, он утверждал, что кавычки, «те же самые моральные принципы, которыми руководствуются в частной жизни, должны быть также определяющими в международных делах». Кавычки закрыты. Смотри, Уоллес Генри. «Обеспечить мир во всем мире». Нью-Йорк, Рейнелл энд Хихкок, 1948 год, страница 118. С точки зрения Уоллеса, Америка утеряла моральные ориентиры и проводит свою внешнюю политику, основываясь на кавычки «макиавеллийских принципах обмана, применения силы и недоверия», кавычки закрытые, как заявил он, выступая в Мэдисон Сквер Гарден 12 сентября 1946 года. Смотри Уоллес Генри. Обращение на митинге в Мэдисон Сквер Гарден 12 сентября 1946 года. Динамика мирового могущества, документированная «История внешней политики Соединенных Штатов 1945-1973 годы». Том 2. «Восточная Европа и Советский Союз». Нью-Йорк, 1973 год, страница 260. А поскольку предрассудки, ненависть и страх как раз и являются коренными причинами международных конфликтов, Соединенные Штаты не имеют морального права вмешиваться в дела за рубежом, пока они искоренят это зло у себя дома. Новый радикализм восстанавливал исторический образ Америки как маяка свободы, но по ходу дела обернулся против самого себя. Постулирование моральной эквивалентности американских и советских действий стало характерной чертой радикальной критики в течение всего периода Холодной войны. Сама идея международной ответственности Америки выглядела в глазах Уоллеса примером бахвальства силой. Британцы, утверждал он, морочили голову легковерным американцам и использовали их в своих интересах. Кавычки открыты. Британская политика четко направлена на то, чтобы сеять недоверие между Соединенными Штатами и Россией и таким образом готовить почву для Третьей мировой войны. Кавычки закрыты. Приводится Уокер Сэмюэл, Генри Уоллес и американская внешняя политика. Вестроп, 1976 год, страница 129. Согласно Уоллесу, демонстрация Трумэном сути конфликта как противостояние между демократией и диктатурой была чистейшим вымыслом. Страница 422. В 1945 году, когда советские послевоенные репрессии стали видны невооруженным глазом, а зверства коллективизации более не вызывали сомнений в самых широких кругах общественности, Уоллес заявлял, что «сегодняшние русские обладают большей политической свободой, чем когда бы то ни было». Он также обнаружил признаки всевозрастающей религиозной терпимости в СССР и утверждал, что кавычки имеет место отсутствие фундаментального конфликта между Соединенными Штатами и Советским Союзом. Кавычки закрыты, смотри там же страницу 121. Уоллес полагал, что движущей силой советской политики является скорее не экспансионизм, а страх. В марте 1946 года, будучи еще министром торговли, Уоллес писал Трумэну. События последних нескольких месяцев отбросили Советы назад, возродив у них существовавшие до 1939 года страхи перед так называемым капиталистическим окружением и ошибочную веру в то, что Западный мир, включая США, изначально и единодушно им враждебен. Кавычки закрыты. Смотри, Уоллес. Памятная записка Трумэну от 14 марта 1946 года. Трумэн. Годы решений. Мемуары. Том 1. Страница 555. Через 6 месяцев своей речи в Мэдисон Сквер Гарден Уоллес бросил прямой вызов Трумэну, после чего президент потребовал его отставки. Кавычки. «Нам может не нравиться то, что Россия делает в Восточной Европе. Ее вариант земельной реформы, промышленная экспроприация и подавление основных свобод оскорбляют подавляющее большинство населения Соединенных Штатов. Но нравится нам это или нет, русские пытаются социализировать свою сферу влияния, точно так же, как мы пытаемся демократизировать нашу сферу влияния. Русские представления социально-экономической справедливости способны восторжествовать на одной трети земного шара. Наши представления о демократии свободного предпринимательства будут торжествовать на большинстве остальной территории. И оба эти представления будут стремиться показать, какой из них даст наибольшее удовлетворение простому человеку в соответствующих районах политического преобладания. Кавычки закрыты. Смотри Уоллес. Обращение в Мэдисон Сквер Гарден 12 сентября 1946 года. «Динамика мирового могущества», страницы 258-259. Произошла странная перемена ролей. Самозваный защитник морали в международных отношениях признавал советскую сферу влияния в Восточной Европе на практической основе, а администрация, на которую он нападал, обвиняя ее в проведении циничной силовой политики, отвергала существование советской сферы влияния на моральной основе. Согласно Уоллесу, Америка не должна распространять свое право одностороннего вмешательства на весь земной шар. Оборона становилась законной лишь с одобрения Организации Объединенных Наций, независимо от того, что Советский Союз обладал там правом вето, а экономическое содействие следовало оказать посредством международных институтов. А поскольку так называемый план Маршалла этим критериям не соответствовал, то, предсказывал Уоллес, результатом его осуществления станет направленная на Америку ненависть человечества. Смотри речь Уоллеса о выдвижении им своей кандидатуры на пост президента от 29 декабря 1947 года. «Критики холодной войны. Альтернатива американской внешней политики трумэновских лет. Чикаго, 1971 год, страницы с 98 по 103». Вся словесность Уоллеса превратилась в пустой звук после коммунистического заговора в Чехословакии, берлинской блокады и вторжения в Южную Корею. Как кандидат на президентских выборах 1948 года он собрал всего 1 миллион голосов, в большинстве своем в Нью-Йорке, против более чем 24 миллионов за Трумэна, что ставило его на четвертое место позади кандидата от так называемых «диксикратов» Строма Термонда. Страница 423. Тем не менее, Уоллес сумел задать тон, который останется неизменным для всей американской радикальной критики на протяжении так называемого «холодного периода» и выйдет на первый план во время войны во Вьетнаме. шаблоном станет подчеркивание моральной несостоятельности Америки и ее друзей. Основополагающая моральная эквивалентность между Америкой и бросающими ей вызов коммунистами, утверждение, будто Америка не имеет обязательств защищать любой район мира против значительной степени воображаемых угроз, а также та точка зрения, будто бы мировое общественное мнение является в большей степени определяющим фактором внешней политики, чем геополитические концепции. Когда впервые было выдвинуто предложение об оказании помощи Греции и Турции, Уоллес настаивал на том, чтобы администрация Трумэна поставила этот вопрос на рассмотрение Организации Объединенных Наций. «Если, кавычки, русские воспользуются правом вето, то вся моральная ответственность ляжет на них. Если мы будем действовать независимо, вся моральная ответственность ляжет на нас». Кавычки закрытые. Смотри, Уоллес, цитата в статье «Ханби Алонсо». Генри Уоллес, «Либералы и советско-американские отношения». Том 30, апрель 1968 года. Review of Politics. Страница 164. Высокоморальные рассуждения значили больше, чем обеспечение американских геополитических интересов. Несмотря на то, что уоллесовская радикальная критика американской послевоенной внешней политики потерпела крах в период 40-х годов, ее основополагающие тезисы отражали глубинные течения американского идеализма, продолжавшие магнетически влиять на душу нации. Те же самые моральные убеждения, которые наполнили энергией американские обязательства международного характера, обладали также потенциалом, способным обратиться на самих себя вследствие разочарования в окружающем мире или из-за несовершенства самой Америки. В 20-е годы изоляционизм заставил Америку уйти в себя на том основании, что она будто бы была чересчур хороша для остального мира. В масштабах движения Уоллеса это направление возродилось, основываясь на предположении, будто Америка обязана уйти потому, что она недостаточно хороша для остального мира. И все же, когда Америка впервые взяла на себя в мирное время международные обязательства постоянного характера, где-то в будущем замаячила систематическая неуверенность в себе. Поколение, которое создало новый курс и выиграло Вторую мировую войну, обладало гигантской верой в себя и в безграничные возможности американской предприимчивости. И идеализм нации оказался как раз к месту для того, чтобы справиться с ситуацией возникновения в мире двух ведущих держав, для чего хитроумные комбинации традиционной дипломатии и равновесия сил были уже малопригодны. Только общество, обладающее огромной верой в свои собственные достижения и в свое будущее, могло направить и свою решимость, и свои ресурсы на достижение такого мирового порядка, при котором были бы умиротворены побежденные враги, восстановлены силы пострадавших союзников и обращены в истинную веру противники. Часто путь к заветной цели не свободен от определенной доли наивности. Одним из результатов политики сдерживания явилось то, что Соединенные Штаты ограничили себя пассивной дипломатией как раз в тот самый период, когда мощь Сталина была наивысшей. Вот почему политика сдерживания во все возрастающей степени оспаривалась еще одним политическим направлением, наиболее ярким представителем которого был Джон Фостер Даллес. Это были консерваторы, признававшие основополагающие тезисы политики сдерживания, но ставившие под сомнение ее принципиальную медлительность. Страница 424. Даже если бы в результате осуществления политики сдерживания советское общество оказалось подорвано, утверждали эти ее критики, это потребовало бы слишком долгого времени и слишком крупных затрат. Независимо от того, чего можно достичь при помощи политики сдерживания, надо ускорять существование стратегии освобождения. К концу срока пребывания Трумэна на посту президента политика сдерживания оказалась под перекрестным огнем со стороны тех, кто считал ее слишком воинственной, сторонников Уоллеса и тех, кто полагал ее чересчур пассивной, консерваторов-республиканцев. Это противоречие обострялось с ускоренной силой, ибо, как и предсказывал Липман, международные кризисы все интенсивнее перемещались на периферию земного шара, где моральные вопросы выглядели спорно и где трудно было продемонстрировать прямую угрозу американской безопасности. Америка оказалась втянутой в войны в районах, не защищенных союзами, причем ведущиеся за цели сомнительного свойства и не имеющие решительного исхода. от Кореи и до Вьетнама эти предприятия становились питательной средой для радикальной критики, неудовлетворенной моральной подоплекой политики сдерживания. Так обнаружился новый вариант американской исключительности. При всех своих несовершенствах Америка XIX века полагала себя маяком свободы. 60-е и 70-е годы XX века заговорили о том, что факел начинает мерцать и гаснуть, и что его следует зажечь заново, прежде чем Америка вернется к осуществлению своей исторической роли вдохновителя дела свободы. Дебаты по поводу политики сдерживания превратились в борьбу за самую душу Америки. Уже в 1957 году даже Джордж Кеннон вынужден был в свете этого дать новую интерпретацию политики сдерживания, когда писал: «Моим соотечественникам, которые часто спрашивали меня, куда лучше приложить руки, чтобы противодействовать советской угрозе, я, соответственно, вынужден был отвечать: к нашим американским недостаткам, к тем вещам, которых мы стыдимся и которые бельмо у нас на глазу, или к тем, которые нас тревожат, к расовой проблеме, к условиям жизни в больших городах, к вопросам образования и социального окружения молодежи, к растущему разрыву между специальным знанием и массовым пониманием». Кавычки закрыты. Смотри Кеннон Джордж. «Россия, атом и Запад. Нью-Йорк, 1957 год, страница 13». Десятилетием ранее, когда Джордж Кеннон еще не был разочарован тем, что называл милитаризацией его замысла, он бы понял, что такого выбора не существует. Страна, требующая от самой себя морального совершенства в качестве критерия собственной внешней политики, не сможет достичь ни совершенства, ни безопасности. И мерой достижений Кеннона явилось то, что в 1957 году, когда все бастионы свободного мира были реально укомплектованы защитниками, решающим вкладом во все это явились его собственные воззрения. Тогда на фоне этих эффективно укомплектованных бастионов Америка позволила себе заняться самокритикой. Теория сдерживания была исключительной по сути, одновременно трезвой и идеалистичной, глубокой в оценке советских побудительных мотивов, но удивительно абстрактной в своих выводах. Насквозь американская в своем утопизме, она исходила из того, что крах тоталитарного оппонента может быть достигнут посредством изначального добра и миролюбия. Страница 425. И хотя эта доктрина была сформулирована в момент абсолютного могущества страны, она проповедовала относительную слабость Америки. Постулируя великое дипломатическое противостояние в момент кульминации, теория сдерживания не отводила дипломатии никакой роли до той самой финальной развязки, когда мужчины в белых шляпах примут обращение мужчин в черных шляпах. С учетом всех этих своих качеств, доктрина сдерживания была той самой теорией, которая воодушевляла Америку более чем 4 десятилетия строительства, борьбы и в итоге привела страну к триумфу. Жертвы ее двусмысленного характера оказались не народы, на защиту которых встала Америка, в целом успешно, а американское сознание. Мучая себя традиционным стремлением к моральному совершенству, Америка вышла из борьбы, которую она вела на протяжении жизни более чем одного поколения, израненной, отягоченной противоречиями, но достигнувшей почти всего, чего поставила своей целью достигнуть.